Эпилог первый. Виктория Солдатова. Полмесяца спустя. «Как думаешь, кто у нас будет?» Я с наслаждением опустилась на пуфик в прихожей. Я чувствую себя девочкой, которая заметила кульки с новогодними подарками раньше времени, но даже глазком взглянуть пока нельзя. «Главное, что это наш кулечек», — хмыкнул Дима, опускаясь на колени и снимая мои полусапожки на маленьком, но все же каблучке. Когда скидываешь туфли, да простит меня Воскресенский, это покруче оргазма. Совместное, так сказать, творчество. Я в тебя запущу сумочкой. Пообещала я уже мужу. Мы расписались сразу же по возвращению в Москву, а вот праздник я сама не захотела. Не знаю почему, но словно бы вселенная говорила мне, что пока рано. Ну и первый триместр очень сложен для организма будущей мамы, и у меня нет желания заниматься организация торжества, гостями, платьем и прочим. Потом сыграем. Нам некуда спешить. Ладно, ладно. Рассмеялся Воскресенский. Но знаешь... Я поерзала, устраиваясь удобнее. Так устала. Хотя вроде ничем тяжелым не занималась. Мы с Димой всего лишь сходили на ужин с его иностранными партнерами. Иди ко мне. Мужчина отложил мои обувь и поднял меня на руки. Я соскучился. «Ты целый день был со мной», — с улыбкой ответила я. «Да, но бесился от того, что не могу с тобой общаться». Сжав челюсть, он зло выплюнул, а тот чертов американишка мог. Я хихикнула, ревнует, конечно. Сэр Квинзель был достаточно обаятельным и обходительным, но, боже, ему 60, и его дочери Оливии столько же, сколько мне. «Смеешься? А мне вот смешно не было». Деланно обиженным тоном продолжал муж. «Мою беременную жену пытались увести прямо из-под моего носа, пока я развлекался с чертовым договором. Понимаешь, я ослабила его галстук и пальчиками забралась под рубашку, чтобы погладить горячую кожу. Я была сражена наповал. Он такой, такой, в общем, а уж пузик, Дим, кажется, мне такой не видать даже на 9-м месяце, обидно». «А теперь издеваешься», — заключил Воскресенский, опуская меня на наши постели. Не дала даже нормально поревновать. Его широкие ладони скользнули по плечам вниз, потом вверх, погладили шею, прошлись по позвоночнику, а затем снова вернулись к шее. «Давай еще, а?» — простонала я. «Кажется, я старею, но массаж мне просто необходим». «Что?» — рассмеялся Дима. «Я тут соблазняю и совращаю, а ты?» «А что я?» Тая под его сильными пальцами просипела я. «Ух, как хорошо! Да, да, вот так! Да, да, там, вот так!» «Капец моей выдержки!» — выдохнул Дима. «Не отвлекайся!» — посоветовала я. «Кайф!» А когда мы все же решили, что пора бы массажу из лечебного стать эротическим, активировался телефон мужа. «Дьявол!» Чмокнул меня в обнаженный животик, он поднялся, рингтон звучал непонятно откуда, и смартфон требовалось найти. «Вик, я быстро, а ты готовься к совращению». «Угу». Разочарованно протянула я, вытягиваясь на мягкой кровати. «Если по работе, то мне можно идти в душ и ложиться спать». Обломался мой секс. А мне очень хотелось, несмотря на усталость. «Но нет». Дима достал из сброшенного рядом с рубашкой на пол пиджака телефон, посмотрел на мерцающий экран и, нахмурившись, сообщил мне. «Это Анастасия». В горле мгновенно пересохло, а слова испарились из головы, словно «я кукла». Механическая кукла с пустой полостью внутри. «Включи, пожалуйста, громкую связь», — только и смогла произнести я. «Здравствуйте, Анастасия». На том конце провода звучит приглушенный всхлип, невольный, будто вырвавшийся транзитом. Но когда Настя заговорила, ее голос был разве что печальным, а слез слышно не было. «Привет, Дима. Я узнала, что случилось. О, Господи, мне так жаль, Димочка. Я же не знала, понимаешь? Я думала, что твои родители не хотят больше со мной общаться и даже не могла представить, что все так». Она будто не говорит, делится отчаянием, что переполняет ее. Мы с Димой молчали. «Я развелась с Борей, он меня обманывал столько лет, он просто чудовище. Мы с Лешиком не взяли ни копейки из его треклятого состояния. Боже, как мерзко». Повисла пауза, тишина, словно плотный кокон обволокла всю спальню. Я поднялась и подошла к Воскресенскому, чтобы обнять его со спины и поддержать. «Прости, пожалуйста, прости. Я не держу на вас зла, Анастасия». Свободная рука мужа легла поверх моих, обнимающих его. «Понимаю, что вам все трудно далось, так что отдохните сегодня, а завтра мы с Викой ждем вас с Лешей на ужин. Вика будет очень рада, если вы примете приглашение». «Да, да, конечно, мы придем. И спасибо, большое спасибо. Ждем вас завтра. Хорошего вам вечера». Попрощался Дима и нажал на сброс. Я обняла его сильнее, поцеловала в шею и выдохнула. «Люблю тебя». Он замер, сжимая телефон в руках, а я широко улыбнулась. Понимаете, невозможно не влюбиться в того, кто делает массаж в 3 утра, готовит ночью бутерброд с сыром и вареньем и ласково гладит живот, когда думает, что я сплю. Я тоже не устояла, влюбилась по уши. «И я тебя люблю, Викусь». Он оставил нежный поцелуй на губах, а когда оторвался, шепнул: «А я хочу девочку с твоей улыбкой».